По знаку хозяина Уиспер наклонился, взял штепсель и сунул его в розетку. Против всех ожиданий Филко зажужжал, и бобины начали вращаться медленно, с ужасным скрипом, вероятно, из-за бетонной пыли. «Ну, вот видите?» — победно провозгласил инвалид. «Теперь ваш выход. Нажмите на стоп, перемотайте на начало и запускайте». Сара поднялась со стула и присела на корточки у столика. От магнитофона исходил запах озона, что не сулило ничего хорошего. «Провода почти расплавились», — подумала она. «Пахнет коротким замыканием». Она отчаянно надеялась, что Филко сломается. У нее не было ни малейшего желания выслушивать то, что записано на магнитофонной ленте. Когда левая бобина заполнилась до конца, Сара взяла конец пленки и просунула его в щель правой. Она прикоснулась к магнитофону, он разогревался все больше и больше. «Давайте же!» — приказал Адриан Уэст, вцепившись в подлокотники кресла. «Чего вы ждете?» Готовая к худшему, Сара нажала на пуск. В то же мгновение из глубин магнитофона вылетела голубоватая молния, и ее ударило током. Сара без сознания рухнула на пол, а во всем доме погас свет. «Ее убило током!» — завещала Гвен невыносимым голоском маленькой девочки. «Она мертва! Она мертва! Посмотрите, у нее все пальцы черные!» Глава 19. Сара пришла в себя в сказочной спальне. Даже самые незначительные предметы казались частью шикарных декораций. Запах воска и старой кожи смешался с медным блеском. Она лежала на кровати с балдахином. Пленники тяжелых золоченых рам, персонажи с серыми лицами, нарисованные в незапамятные времена, холодно взирали на нее. Сара поняла, что все еще находится в замке, ее правая рука была перевязана. Обгоревшие пальцы пронзила жуткая боль. Приподнявшись на локте, она с досадой обнаружила, что совершенно голая. Кто ее раздел? «Уиспер?» «Скорее всего. Ведь сложно себе представить, что Харлок или Гвеннелла поспешили ей на помощь». Пока она искала взглядом одежду, дверь приоткрылась и показался Адриан Уэст. Он развернул кресло, чтобы оказаться у изголовья раненой. «Как вы себя чувствуете?» — пылко спросил калека. «Как же вы нас напугали?» «К счастью, мой мажордом был военным санитаром. Он сделал вам искусственное дыхание рот в рот и вернул вас к жизни. Вы получили мощный удар током. Я вижу в этом счастливое предзнаменование». «Почему это?» — удивилась Сара. «Потому что обычное короткое замыкание не произвело бы такого эффекта. Вас сразила энергия Рекса Фейниса. Можно даже сказать, что она чуть вас не убила. На секунду я подумал, что ваше тело вспыхнет и сгорит, как бревно в камине. Это было так эффектно». Адриан снял темные очки и склонился над кроватью. Его бледное лицо излучало жадное любопытство. «Теперь он внутри вас?» — прошептал он, всматриваясь в ее черты, как будто ждал, что они изменятся у него на глазах. «Вы чувствуете его? Может, он шевелится у вас в животе, как ребенок, который должен вот-вот родиться?» Саре показалось, что сейчас он сорвет с нее простыню, чтобы взглянуть на пупок, как акушер во время медосмотра. Она судорожно вцепилась в ткань. «Он внутри вас!» — повторил Уэст. — Он вышел из магнитофона в ту секунду, когда лента начала крутиться. Он был именно там, оказался пленником пленки, так что легенда оказалась правдой. Он сделал над собой усилие, словно пришел в себя. — Пока превращение не совершится, вы останетесь здесь, — объяснил он. — Никто не может сказать, какую форму он примет. Я надеюсь, Рекс будет не сильно разочарован, что ему придется возродиться в женском теле. У нас не было другого выхода. Переливание могло произойти только в совместимое тело. Обычный человек этого бы не пережил. Нужен был гибрид, мутант, и этим мутантом оказались вы. С этими словами он гордо удалился, оставив Сару в полном недоумении. Поднявшись, Сара обнаружила элегантный пеньюар, разложенный для нее на кресле. Она натянула его, так как одежда, в которой она явилась сюда, исчезла. Она прошлась по комнате, открыла дверцы шкафов. Внутри оказались великолепные наряды 20-х годов. Возможно, это был гардероб звезды немого кино, который Адриан Уэст скупил на корню. Сара погладила одежду кончиками пальцев. Платья и корсеты сохранились в превосходном состоянии. «Черт возьми, если я не хочу прохаживаться по замку в пеньюаре, как какая-нибудь шлюха, мне придется натянуть эти шмотки». «Одежду мертвецов», — подумала она. Она позвонила, чтобы потребовать свои вещи. Уиспер с самой надменной своих улыбок сообщил ей, что их сожгли, потому что мистер Уэст ненавидит, когда в его дом приносят современные лохмотья. С той же профессиональной любезностью он предложил Саре порыться в шкафах, не задавая вопросов. Ей пришлось покориться и переодеться Мэри Пикфорд. Иначе пришлось бы остаться в шелковом халате. Из двух нелепостей пришлось выбрать наименьшую. Уиспер провел ее в будуар, где ее встретили радостными криками, посыпались вопросы. Как она справилась с испытанием? Что она чувствует? Слышит ли она уже голос Рекса, нашептывающий ей что-то? Есть ли у нее ощущение, что в ней живет другое существо? Оглушенная Сара рухнула в кресло. Ей подали чашку чая. Безвкусный Эрл Грей. Она отдала бы все, что угодно, за крепкую, бодрящую смесь с Кавказа. «Дорогая моя», — дрожащим голосом обратилась к ней Гвеннела Майль, «вы должны помнить, что мы находимся здесь, чтобы помочь вам при осуществлении превращения. Не стесняйтесь. Говорите, что с вами происходит. Мы сделаем все возможное, чтобы процедура прошла для вас как можно менее мучительно. Можно подумать, я должна разродиться крокодилом». Мысленно усмехнулась Сара, хотя уже ощущала первую дрожь нарождающегося страха. «Хватит!» — вмешался Адриан Уэст. «Вы ее затерроризировали. Зачем видеть все в черном цвете? Лично я уверен, что превращение будет происходить достаточно медленно. Моя теория заключается в том, что дух Рекса найдет себе пристанище в вашем мозгу. Возможно, он удалит некоторые из ваших воспоминаний, чтобы устроиться поудобнее, и будет находиться там, как суфлер в будке на сцене театра. Он будет нашептывать вам указания, идеи, планы.